Это означало крушение всех политических надежд выдающегося государственного деятеля Даниила Романовича. Все шло к тому, что теперь и Литва будет искать соглашение с Русью. Когда немецкий орден предпринял большое решительное наступление с целью раздавить Нижнюю Литву, Жемайтию, Миндовг решил, что больше медлить нельзя. Отвергнув и христианство, и корону, он готовился к встрече врага. В Мемельбург, запиравший литовцам выход из Немана в море, в крепость, которую они называли Воронье гнездо, стянулись ливонские рыцари магистра Бургарда фон Горнгузена, прусские тевтоны с орденским маршалом Генрихом Боттелем, пришел реверский отряд датчан-герцога Карла, отряды местных комтуров, вспомогательные силы из покоренных земель Латвии и Эстонии. Это войско 13 июня 1260 года у озера Дурбе было совершенно разгромлено литовцами. Погибли все его начальники, 150 рыцарей и множество простых воинов. Вскоре новое восстание охватило Латвию, Саарема, Пруссию. Повсюду народ истреблял рыцарей и их местных приспешников. Едва сдерживая слезы и с трудом поверив, что такое большое число рыцарей ордена нашло смерть от рук неверных, папа срочно призывал на помощь князей и епископов Германии. Вот в это трудное для Литвы время Миндовг и отправил свое посольство к Александру. Его послы увидели свежеобитую свинцом крышу храма Софии и наново укрепленные стены Новгорода. «Срубиша, новгородцы, город нов!» Александр знал, как лучше встретить послов. Между укреплением Новгорода и союзом с Литвой была внутренняя связь. Пусть видят, что когда на юге Руси по распоряжению ордынских воевод разрушаются лучшие крепости, на севере, благодаря осмотрительности Александра, они укрепляются и возводятся именно теперь, когда князь Александр готовит большую войну в Прибалтике. Ход переговоров Александра и Миндовга о мире подробно осветил такой заинтересованный автор, как немецкий хронист. Он знает, что литовские послы, отправленные к королю в русскую землю, встретили там хороший прием и, вернувшись, сообщили, что русские рады перемене чувств Миндовга. Потом пришли послы Александра из Руси. Был заключен мирный и союзный договор, направленный против Ливонского ордена. Русские обещали Миндовгу большую помощь. Александр решил в корне изменить русско-литовские отношения. Он понял, что Литва – ценный союзник Руси в борьбе за независимость против ордена. Без этого союза не удержать ему и Полоцко-Минскую Русь. У тестя, князя Бречеслава, было чуть не 20 городов, но литовские отряды почти беспрепятственно проскакивали его волости. Граница неопределенная. Как ее прикрыть? Одно смущало. Как отнесется к этому союзу Орда? Едва ли осудит, решил Александр. У нее счет один. По переписанным дворам. По договору 1262 года Александр добился восстановления своих прав на Полоцкой земле, временно утраченных после смерти тестя. Под руку Невского перешел в Полоцкий князь Товтевил, а сын его Константин, сидевший в Витебске, стал зятем Александра. Договор предусматривал совместный большой поход против Ливонского ордена, которому грозил полный разгром. Русские шли на Дерпт, литовцы — на Венден. Александр отправил в поход на Дербц.